Глава 6. Переполох. Как обстановка на разломе? Требуется эвакуация. Опустив приветствие, первым делом, пока приятель не забросал меня вопросами, решил прояснить этот момент я. У нас все спокойно. Практически все работники, как только поняли, что именно происходит, самоубились и возродились уже в Вардане. Когда я покидал Вирт, на разломе оставалось 35 человек, которых я смог убедить не торопиться, пообещав заплатить золотом. Быстро доложил Пек. Что же, это вполне ожидаемо. Смысл оставаться в том месте, где тебя держат насильно. Я помнил о твоих намеках, что вскоре ситуация в галактике может резко измениться, но даже представить не мог, что ты имеешь в виду столь глобальные перемены. Поэтому, как только успокоил народ в своей резервации, сразу вернулся в Эстери, потому как только у тебя есть ответы на наши вопросы. Как только я проявился в офисе, появился NPC, закутанный в черные тряпки, и сообщил, что отныне разлом принадлежит клану Кайбер, а теневая гильдия будет охранять его от любых посягательств извне ценой собственных жизней. Также он добавил, что это первая часть компенсации гильдии за действия некоего Акилона, который единолично решил нарушить контракт с тобой. Изящный ход был, вынужден признать я. Гильдия решила найти одного козла отпущения и свалить на него все грехи. Я не верю, что Акилон действовал втайне от высших магистров гильдии, но доказательств обратного у меня нет. Придется или сделать вид, что поверил, и принять предлагаемый откуп, или начать открытое противостояние еще и с могущественной NPC гильдии, потому как я уверен, что если я обрушу их репутацию, то в покое нас не оставят. Ладно, посмотрим, что мне предложат, а там буду принимать решение. Отлично. Пока оставайся на разломе. У меня назначена встреча с руководителем гильдии. Постараюсь разгрести проблемы и забежать к тебе. А пока лови приглашение в клан и слушай, что творится в галактике. Пришлось потратить минут 40, чтобы кратко пересказать Пегу события последних месяцев, но время до назначенной встречи еще было, а привлечь на свою сторону людей с другой планеты очень важно. Пускай сейчас не получится подключить всех к Эстери, но когда я захвачу орбитальную станцию и свяжусь с центральным мозгом предтеч, то постараюсь убедить его отключить все оборудование в материнских системах подростковых цивилизаций, а потом и обеспечить доступ к имплантам Cyber 4.0. «Я не уверен, что генетический код у людей с разных планет идентичен», — подытожил свой рассказ я. «Но очень надеюсь, что через полтора года вы тоже получите доступ к имплантам. Постараюсь прояснить этот момент у центрального мозга предтеч». «Это просто невероятно, Джей». Спустя пару минут, которые потребовались Пегу, чтобы осмыслить услышанное, прозвучал его хриплый голос. «Не могу поверить, что вы провернули все это вчетвером. Нам невероятно повезло. Не стал приписывать все заслуги себе. Но теперь у всех есть шанс наладить более или менее нормальную жизнь. Надо его не упустить. Поэтому беги в Реал и пробуй пробраться на уровень управления. Затем мне будет нужен ваш алфавит и образец письменности, чтобы тень смогла сделать перевод с Дарканского. Вам придется научиться языку врага, чтобы появилась возможность управлять резервацией в ручном режиме. Пускай народ ныряет в вирты и передает эту информацию всем. Заодно и проверим, работает ли универсальный код. Не думаю, что возникнут проблемы. Он был вшит в систему на крайний случай, которого не должно было произойти. Так что не было смысла делать его разным. Это как с новыми смартфонами, где у всех универсальный пароль был 4 единицы, пока пользователь его не сменит. А менять пароль в резервациях не было никакого смысла. Как вернешься, готовься к прибытию работников и строителей. Ты назначаешься главой разлома с окладом в 5000 золотых в месяц. Раз теневая гильдия гарантирует безопасность, этим следует воспользоваться. Я собираюсь серьезно вложиться в развитие разлома и превратить его в неприступную крепость с фантастической выработкой металлов и камня. Пек попрощался и покинул Эстери. Ну а я направился на встречу с фракционным боссом. Надо воспользоваться хорошим настроением хаоса и выбить для клана побольше плюшек. «Вот он!» — взревел кто-то из высокоуровневых игроков, и вся центральная площадь буквально забурлила. На меня посыпался поток отборнейшего мата, угроз, оскорблений, обещаний немедленной расправы, но присутствие на площади огромного числа NPC гвардии столицы и статус Кайбера «Друг Дестра» остужали горячие головы, и на меня так никто и не осмелился напасть. Что примечательно, у всех игроков были красные ники преступников, и, похоже, стража попросту не выпускала их с центральной площади, что лишь подливало масло в огонь их ярости. Как же так? Все они такие бравые и сильные воины, Настоящие герои, что прибыли в этот волшебный мир ради приключений, а их заперли на площади и заставляют работать. Ну да, как только с бывших рабов слетели ограничения, они стали обычными игроками, за убийство которых полагаются штрафы. Причем отделаться банальной уплатой энного количества золота не получится. Серьезно запачканную карму могут отмыть только специальные социальные квесты типа уборки улиц, помощи по дому старушки или доставки почты. Скорее всего, бывшим рабам тоже впаяли штрафы за воровство, но они не идут ни в какое сравнение с наказанием за убийство игрока своей фракции. В Эстере хватает специальных зон для PvP-сражений, где игроки разных уровней могут схлестнуться между собой, да и межфракционные турниры устраивают с завидной регулярностью. Так что возможностей для фана хватает, а в своих фракционных землях нужно вести себя прилично. Я не смог устоять перед искушением и переместился на аукцион, чтобы уже через несколько секунд активировать свиток громового голоса и проорать на всю площадь. «Работайте, черти! Отмывайте ники! Солнце еще высоко! А не то придет злой Кайбер и выбьет из ваших тушек все самые ценные шмотки!» Что тут началось? Площадь буквально взорвалась, а меня чуть не оглушил от многоголосого рева толпы, но я все равно улыбался во все свои 32 зуба и продолжал пробираться к воротам храма. Пусть только попробует кто-нибудь напасть. Тогда у меня появится законное право ответить. Но даже моя провокация не сподвигла игроков к необдуманным действиям. Все помнят, что за атаку на друга Дестра Хаус отправят по следам провинившегося инквизиторов, которые способны обнулить игрока. Так что им остается только зубоскалить. Больше всего грела мысль, что такое сейчас происходит в каждом городе Эстере, а скорее всего вообще во всех сайбермирах, а правители бывших протекторов со взмыленными задами заседают в реале и думают, как разруливать килотонны свалившихся им на плечи проблем. И весь этот геморрой устроил им я. Приятно же, черт возьми. Как говорится, сделал гадость, на сердце радость. А если это гадость галактического масштаба, то вообще зашибись. В храме хаоса было прохладно, спокойно и, что самое главное, тихо. Стража не пускала сюда никого со статусом преступника, какое бы высокое положение в иерархии того или иного клана он ни занимал. Не положено и точка. И мне эта ультимативность определенно нравится. Миновав молчаливых жрецов, трехметровых демонов с закручивающимися по вертикальной оси рогами, я возложил руки на алтарь и тут же был оглушен веселым, громоподобным смехом верховного божества фракции. «Ну, адепт, ну, удружил!» Отсмеявшись, пробасил хаос, отчего у меня зазвенело в голове. Такого переполоха этот мир еще не видел. Не стану врать, я руководствовался сугубо меркантильными принципами, когда проворачивал данное дельце, но рад, что результат тебя порадовал, великий хаос. Картинно постучав по уху, в тщетных попытках вернуть нормальный слух, ответил я. «Больше всего бесится порядок», — продолжило веселиться виртуальное божество. «Он ненавидит подобные фокусы, а тут полыхнуло сразу во всех городах. Причем он теперь обязан наказать своих адептов, а тебя покарать не вправе. Хоть и знает о том, что истинным виновником являешься ты, баланс не позволит. И договоренностей ты не нарушил», — вновь заржал хаос. «И самое главное, ты вызвал целую бурю эмоций, которые я с удовольствием поглощаю и становлюсь сильнее. И за это тебе полагается отдельная награда». «Я тут чего пришел, собственно?» «Решил начать немного издалека я. Есть предпочтение по поводу второго претендента. Я хочу побыстрее закрыть первую часть квеста и свалить на новый материк. А то нам здесь как-то не рады», — пошутил я. А хаос вновь заржал. «Особой разницы нет. Главное, чтобы это был не претендент от темных. Не хочу портить отношения с Морганой. Пусть она не верховная богиня фракции, но может обидеться. А у нас наметились очень интересные точки соприкосновения интересов. Кстати, по поводу этого. Разговор очень удачно повернулся в нужную мне сторону. У меня тут завалялся один кирпичик. Я ненадолго извлек из инвентаря трофей за уничтожение первохрама порядка. И было бы здорово отгрохать тебе эпичный храм в Дарграде. Уверен, Моргане тоже это будет выгодно. Вопрос лишь в цене». «А чего хочешь лично ты, адепт?» Посерьезнел хаос и задал прямой вопрос. «Мне нужно прямое телепортационное сообщение с моим замком в Дарграде», тут же выпалил я. «Только для моего клана, чтобы ни один другой игрок не смог попасть в город кобольдов». «Это можно устроить», — немного подумав, ответил Хаус. «Но нельзя забывать и о выгоде Морганы, все же это ее вотчина. Поэтому связь будет двусторонней. Кобольды смогут проходить через порталы в твоем замке и перемещаться в твой квартал в Дестро и выходить со своими товарами на рынок фракции. Так выгода будет у всех. Ты получишь желаемое. Слуги Морганы смогут не только продавать продукцию и жертвовать часть денег своей покровительнице, но и покупать недоступные им ранее товары. Ну а я получу процент с продаж и покупок». Вот ведь жучара. Вроде и дал, что я просил, но я о себе не забыл. Терять монополию на поставки товаров кобольдам очень не хотелось, но выбора у меня, по сути, нет. В любом случае, это должно было случиться. Система стремится к балансу. Она в любом случае найдет способ, как вывести товары кобольдов на общий рынок в обход посредника в виде клана Кайбер, а так получится урвать себе плюшку. «Я не против», — согласился я. «А можно сделать так, чтобы все, кто проходит через этот портал, лишались возможности открыть Дарград для всей фракции?» Решил подстраховаться я. «В этом вопросе лучше перебдеть, чем недобдеть. Практически всех можно купить. Вопрос лишь в цене. Уследить за всеми людьми не получится чисто физически. А вскоре к клану начнут присоединяться и мастера с других планет, собственными представлениями о морали, чести и всем, что с этим связано. Мне проблемы с кобольдами не нужны. Могу сделать это условием для перемещения. Те, кто не согласится, останутся на месте. А кто согласится, уже не смогут интегрировать портал Дарграда с общей хаотической сетью. Такое предложение тебя устроит?» «Полностью», — без колебаний ответил я. «Тогда держи». От алтаря отделились две алые искорки, приняли облик людей и начали ловко карабкаться по моим рукам, вызывая чувство легкой щекотки. А потом, достигнув области сердца, впитались в грудь. «Одной искрой напитай свой портал в Дестро, а вторую прибереги, пока не достроится портал в замке. В результате две точки пространства будут сопряжены между собой». «Спасибо, великий Хаус», — тут же отреагировал я. «Вот чертеж храма». Не обратив внимания на слова благодарности, продолжил Хаус. «Думаю, не стоит объяснять, что для постройки нужно использовать лучшие материалы. Защита храма тоже на тебе. Если его разрушат, на Кайбер обрушится мой гнев». «Не разрушат», — пообещал я. «Упустить такую жирную плюшку для клана нельзя. Да за всю историю Эстери всего 4 клана смогли повысить репутацию с божеством до такого уровня, что оно решилось доверить постройку и охрану храма. Самой основной плюшкой является возможность получить 3 карты с атрибутом «Жрец Хаоса», которые открывают путь к очень крутому игровому классу, получить который другим способом невозможно. Дело в том, что количество божественных кирпичиков, благодаря которым появляется возможность начать строительство, конечно. А отжать их у конкурентов невероятно сложно. Вот и получается, что каждый храм усиливает одно божество и ослабляет другое. Ты что-то говорил по поводу награды за устроенный переполох. Не стал откладывать вопрос с обещанной наградой в долгий ящик. Я хочу усилить защиту своего квартала. Тем более теперь там будет еще и точка перехода в Дарграад. А во врагах у меня все кланы этого мира. Держи. Обреченно вздохнул Хаус, и от алтаря отделилось еще из десяток искорок, которые по своей форме напоминали семечку. Зерно башни Хаоса, пояснило божество. Зона охвата каждой башни 100 метров. Распредели равномерно по всей территории. Башня Хаоса выбивает из невидимости и атакует любого, у кого нет права доступа. Свободен, адепт. Приходи после завершения первой части моего задания. Еще раз поблагодарив божество за полезный дар, я покинул храм. По ушам вновь резанул многоголосый гул толпы, и послышались новые угрозы и оскорбления, но это не могло испортить моего прекрасного настроения. Я начал усиленно поглощать эмоции врагов, а когда шкалу эмпиризма начала буквально распирать от переполняемой энергии, активировал божественный морок. В итоге я получил огромное количество очков морока. У меня нет никакого желания постоянно выслушивать оскорбления от тысяч игроков. Да, побесить зазнавшихся высших, которых в один день щелкнули по носу и опустили с небес на землю, прикольно, но всему есть предел. Лучше вернусь к своей прежней, скрытой манере передвижения по Эстери. Заскочив на аукцион, накинул на себя морок, изменил внешний вид своей мифриловой одежды и уже в виде альва 154 уровня переместился в Вардан. Тут тоже было многолюдно, а если точнее, то центральная площадь нейтрального города была переполнена народом с красными никами. Я почувствовал одуряющую жару пустыни, которая в совокупности с невероятным шумом навалилась на меня. Игроки ругались, толкались, вспыхивали потасовки, которые быстро подавляла высокоуровневая стража. Я начал протискиваться к выходу с площади и, пока продирался сквозь толпу, вслушивался в разговоры игроков. Причина, по которой толпа не покидает площадь, довольно проста. Они тупо не могут этого сделать. Для преступников заблокировано большинство возможностей, включая телепортацию, а все выходы с площади перекрыты стражей. Выпускают только тех, кто согласится выполнить долгий и невероятно нудный социальный квест, а делать это народ явно не хочет. Квест имеет ограничения по времени, и в случае его невыполнения последует жесточайший штраф. Так что великим героям придется либо поработать прислугой, либо бессмысленно торчать на площади Вардана. Нет, можно, конечно, и самоубиться, чтобы возродиться на точке привязки, но в этом не так много смысла. Правила одинаковы во всех городах. Оказавшись у самой границы площади, залез в раздел рекламы и разместил свое объявление. Шум толпы практически мгновенно стих. Игроки во всем городе одновременно увидели мое объявление. 10 секунд тишины, а потом площадь взорвалась настоящей эмоциональной бурей, а на моем лице сама собой появилась довольная улыбка. Реклама — двигатель прогресса. Стражники пропустили меня без проблем, и беснующаяся толпа осталась позади. До встречи с руководителем теневой гильдии еще оставалось время, так что я решил забежать к мастеру Гриню. Обычно переполненные улицы Вардана сейчас были практически пусты. В основном по своим делам спокойно брели NPC, хотя и игроки попадались. Не все были онлайн, когда случилась заваруха с бывшими рабами. В гильдии мастеров тоже было практически пусто. Мастер Гринь оказался на своем рабочем месте. Он недовольно зыркнул на посетителя и хотел было послать его в далекие дали, но я на несколько секунд снял маскировку, и он снисходительно махнул рукой. «Мол, заходи, чего стоишь-то?» «Я велел тебе явиться, когда достигнешь 100-го уровня», — недовольно буркнул мастер, тщательно осмотрев меня своим цепким взглядом. «Вот же демон, я и забыл об этом. Столько проблем навалилось. Наказ мастера просто вылетел из головы. Я не мог вернуться, пока не выполню вашу просьбу». Быстро нашелся с ответом я и заметил, как на лице старика появилась довольная улыбка. «Ты сдержал свое слово», — посерьезнел мастер Гринь. «Мой сын отомщен. У меня есть два умения для тебя. А также я повышу эффективность всех уже изученных. За работу возьму 100 000 золотых и не медяшкой меньше». Старик требовательно протянул руку, и я без колебаний перечислил ему нужную сумму. Система начала высвечивать перед глазами сообщение о повышении статуса всех моих умений, а в самом конце появилось и описание новых плюшек от мастера, отчего мои глаза удивленно расширились. Доступно для изучения редкое умение «Блинк». Данное умение позволит тебе мгновенно перемещаться в пространстве в пределах 30 метров. Внимание игроку! Точка назначения должна находиться в пределах видимости. Частота применения умения рассчитывается индивидуально для каждого игрока и зависит от набора и числовых значений его атрибутов. Любое умение в мире Эстере можно временно перевести в режим повышенной эффективности. Для этого нужно потратить определенное количество сайбер-кристаллов. Изучить умение. Доступно для изучения редкое умение «Колодец маны». Данное умение позволит себе увеличить запас магической энергии. Эффективность умения рассчитывается индивидуально для каждого игрока и зависит от набора и числовых значений его атрибутов. Любое умение в мире Эстере можно временно перевести в режим повышенной эффективности. Для этого нужно потратить определенное количество сайбер-кристаллов. Изучить умение. «Спасибо, мастер Гринь», — с жаром выпалил я. «Умения просто шикарные. Благодаря моим перекачанным атрибутам я могу использовать блинк каждые 10 секунд, а к шкале манны разом прибавилось процентов 30, что для мага невероятно круто. Кстати, а вы не желаете познать тайны Мифрила?» Материализовав на руке кусочек руды с голубыми прожилками этого уникального металла, закинул удочку я. «Могу организовать вам доступ к городу кобольдов». На лице мастера начали очень быстро меняться самые разнообразные эмоции. Управляющий этим NPC скин очень качественно сымитировал удивление, азарт, возбуждение, недоверие, подозрение. «Я так понимаю, что предлагаешь ты мне это не по доброте душевной?» Скривив губы в ехидной улыбке, проговорил мастер Гринь. «Назови свои условия. Я организую вам точно такую же, а если надо, то и лучшую лабораторию в своем строящемся замке в городе Кобольда в Дарграаде, и буду обеспечивать необходимым количеством мифриловой руды для ваших изысканий. Вы сможете беспрепятственно общаться с мастерами кобольдов, обмениваться знаниями и работать в свое удовольствие, ну а взамен обучать членов моего клана умениям. Естественно, не бесплатно. Да и ваше зелье клан Кайбер будет скупать с большим удовольствием». Мастер Гринь надолго задумался. Внутри него происходила борьба. С одной стороны, он очень хотел поработать с мифрилом и пообщаться с кобольдами, но с другой — придется обучать лоботрясов, чего он делать явно не любил. Уверен, что если бы не потребность в золоте для своих исследований, он бы не стал делиться знаниями. «Для обучения выделю 1 час в день. Все же сдался мастер. Все остальное время буду слать твоих неумирающих ко всем чертям», раздраженно добавил он. «Лабораторию сделаешь по моим требованиям. Я пришлю посыльного в твою резиденцию. Свободен. Вернешься, когда все будет готово». «По рукам, мастер Гринь», — улыбнулся я и покинул вредного, но невероятно полезного старикашку. Ох, и намучаемся мы с ним, но возможность изучения умений у одного из лучших мастеров в Эстере того точно стоит. Когда он находился в гильдии мастеров, то всегда имел возможность отказать в обучении, а в моем замке сделать этого он уже не сможет. Пусть и всего на час в день, но за час можно многое успеть. Да, стоят умения мастера Гриня недешево, но это отличное вложение. Надо будет постараться привлечь к делу и других полезных NPC. Все, теперь точно пора на встречу с руководителем Теневой гильдии. Очень интересно, какую компенсацию мне предложат. Принять ее, скорее всего, придется. Слишком много проблем клану могут создать обученные члены Теневой гильдии. Но то, что никаких серьезных дел с этой организацией я больше иметь не буду, решил точно. Как говорится, один раз обманешь, веры больше нет.